Я ведь тоже человек немонограмотный, разобрался в твоих обстоятельствах. Разумеется, поспешно согласился Александр. Но тогда ты станешь говорить сам, а мне нужно, чтобы я без всякой указки и подсказки. Да ведь ты еще и разволнуешься, добавил он мягко, а волноваться тебе хватит. Девичьи капризы, вздохнул отец и не ушел. А если я не попрошу, а потребую, вдруг произнес Саш твердый, даже железом в голосе. Ведь потом вы будете говорить сколько угодно, а сейчас мне надо один на один с ними. Видали? Спросил старший и нехотя ушел, затворив за собой дверь. Младший Золотухин прислушался к далеким шагам отца, помолчал, потом приподнялся на локте и, встряхнувшись, заговорил. «Может быть, вам все это и неудобно слушать, согласно вашей этике и врачебным правилам? Не знаю, но только, пожалуйста, поскольку дело идет, красиво выражаясь, о человеческой жизни, все-таки выслушайте меня. Понимаете, какая штука? Я вот изрядное время провел в онкологической больнице, и мы в нашей палате не раз смеялись, что у нас нет ни одного онкологического больного. Нас, словно детей, все утешали пряничками, вроде «на всякий случай», «похоже», «а вдруг». Я понимаю, мы понимали гуманизм, но мы таким путем были из игры выведены. Не оперируют меня, и хорошо. Зачем оперировать, ежели у меня ничего эдакого нет? У меня ведь даже мнения своего никакого нет. Ну и вот иногда, знаете ли, стороной узнаешь про соседа, что он уже и не операбелен. Уже. То есть со всеми этими лозунгами насчет современной диагностики даже при верном диагнозе тянут. Вы извините, но я слишком много и слишком часто про это думал, не по отношению к себе. Что я? Микробик в жизни Вселенной. Но уж ежели помереть от этой пакости, то хоть шумом, с грохотом. Ведь меня из перестраховки не прооперировали вовремя. Я об этом узнал случайно, вернее, даже подслушал или почти подслушал. И подслушал, что теперь будут оперировать, но уж все равно поздно, время упущено, и опять-таки из перестраховки. Разумеется, прооперировали, даже выписали домой, но ведь я-то знаю зачем. Умирать выписали. Послушайте, перебил Богословский, зачем же слушать? Если я никому не верю и не поверю больше, со злой, не идущей к нему улыбкой, сказал Саша. Впрочем, неправда, что никому. У меня, простите, задерживаю вас. Но, может быть, и вам не так уж бесполезно однажды услышать то, что больной думает. Не профессор, не академик, а рядовой больной. Можно? Прошу, угрюмо отозвался Богословский. Одному я там поверил за это длинное время. Тоже онколог, профессор Щукин, быстрый, резкий. Он не по нашей части был отоларинголог насчет рака горла и других этих радостей. Вот он работник. Вы, доктора, не понимаете. Больные в ваших клиниках и госпиталях все знают. Мало ли. Романчик с сестрой, санитаркой. Один про другого услышал, другой в кабинет не вовремя вошел. Все известно в подробностях. Мы так и про Щукина все подноготное узнали. Он инкурабельных оперировал, понимаете? Утверждая, что если из сотни приговоренных 10 выживут, правда за ним. И таки сожрали его наши прославленные. Быстро сожрали, с грохотом выкатили. Выкатили за статистику, потому что зачем им даже во имя спасения людей марать себе статистику? Они же успешно борются с заболеваниями раковыми,